Царская рыба. Анатолий Беднов. Кегостров еще был славен своей семгой, известной далеко за пределами Архангельской губернии. Говорят, рыба поставлялась к царскому столу. Вадим Медведков. Да, есть доказательства, что Петр I потчевал гостей двинской и поморской семгой. Анатолий Беднов. Ее и Ивану Грозному к столу поставляли. Вадим Медведков. Потому и Тоню у Кегострова называли царской или губернаторской. Рыбу с этой Тони подавали к царскому столу. Примечание. Тоня. В северных диалектах Тоня. Место на реке или водоеме, на котором производится лов рыбы неводом. Невод забрасывают в воду, протягивают известное пространство и затем вытаскивают на берег. Конец примечания. И мы говорим о том, что это, быть может, лучшая семга. Другие, например, онежская, тоже хорошие, но они другие. Жирность чуть больше, чуть меньше и так далее. При этом семга называется семгой только у нас. В других странах ее зовут иначе. Анатолий Беднов. Нашу семгу знают не только в России, но и в остальном мире. Вадим Медведков. Недаром бывший президент США Джеймс Картер прилетал в Мурманск ловить семгу на поное. Александр Тутов. И бренд «Поморская семга» должен постоянно звучать. Июль 2014 года.